Мне никто не звонил еще сегодня? Нет. Ну вот, значит, мы тебя хотели все вместе поздравить, пожелать тебе всего лучшего, чтобы не было ни одной морщинки на лице. Вот. Угу. Че такая грустная? Ну, день рождения, праздник твой. Алло. Да. Вот, чтобы тебе не звонили педерастики, там, педофильчики и лица моложе 16 лет. Вот. Угу. Чтобы был ящик хурмы на столе всегда, всегда ведро чистой картошки, чтобы домофон поставили, чтобы бандиты не доставали. Тина Петровна, ты не рада? Спасибо. А что ты такая вялая? Ну, что ж мне прыгать, что ли? Только проснулась, что ли? Да. А мы тебя звонками-то не разбудили, а потом мы названивали тут. Нет, нет. А, то есть ты спала все это время? Ну чего ты там вообще, это? Давай мы тебе вечером позвоним, значит, часов 5 поздравим еще. Ну, поздравили, хватит, что еще. А какой подарок хочешь на день рождения? Да ничего мне не надо. А плюшевого мишку хочешь? Плюшевого мишку хочешь подарим? Чего? Мишку плюшевого. Мишку? Спасибо, у меня полно мишек. У тебя мишек полно? Да, игрушки есть. Это откуда, с детства с твоего, что ли? Нет, не с детства. А откуда? Внук выигрывал на компьютере и принес. На компьютере выигрывал игрушки? Может, он да. В автоматы играл? Нет, в автомат он не подходит. Не, погоди, как это по компьютеру игрушки дают? Дают. Что, плюшевые, что ли? Книги дают, игрушки дают. Да, а зачем ему книги, если он читать не умеет? Я говорю, что дают. А что за книги? Классика. Это что, Евгений Онегин, что ли? Хоть и Евгений Онегин, и Пушкин, и Лермонтов, кто хочет. Ну вот, повышаем твой уровень культурного развития таким образом. Угу, да. Руслан тебе отдает книги, потому что сам читать не умеет. Чего? Руслан тебе отдает книги, потому что читать сам не умеет. Почему он отдает? Читать не умеет. Почему это он не умеет читать? 10 классов окончил и читать не умеет. Ну, не научили, значит, школа была приходская, видно. Я говорю, он 10 классов кончил. Кончил? Кончает Валентина Петровна обычно в трусы. Ну, или ладно, в пизду, когда молодец. Повезет. Чего? Валентин, чего? Тебе еще... Хотят еще надувной топор, надувной топорик подарить. Чего? Надувной топор хотят подарить тебе. Не поняла, чего подарить. Топор надувной, топор. Топор? Надувной. А почему, что это за топор да надувной? Ну знаешь, как воздушные шарики в форме топора. Угу. Вот, чтобы ты бандюгу ударила таким топором. Да. Вот. И чтобы в тюрьму не села, понимаешь, в чем дело? Угу. Вот. И ну, кислоту. Такие, такой еще не изобрели. Да есть такие, слушай, эти надувные продаются. Что, не видела никогда? Не, не видела. Ну вот, увидишь. Говорят, у вас в подъезде народ пишет коллективное заявление на бандитов. Говорят, много чего говорят. И домофон хотят поставить. Нас сломали домофон. Был и сломали. Домофон у вас был? Сломали? Да. Так бандюги, наверное, и сломали. Как тоже еще? Из 218-й, да? Я что, за руку держал, что ли? Ну, к вам ходят какие-то бандюги постоянно. Ходят. Вот. И к вам педофил ходит еще. Валентина Петровна. А? Педофил к вам еще ходит, Сергей Подольский. Кто? Педофил. Педофил? Да, он по подъезду по-вашему расхаживает. Да? Да. И курдюки его хотят поймать и пизды ему дать. И чего же не поймали? Ну, он боится сейчас, забздел, дома сидит. Он же, знаешь, он удалился из всего, из пранка, из всего дела удалился. Вот. И боится, плачет сейчас. Понятно. Вот. Бабьим голосом тебе не звонит никто? Таким вот. Валентин Петровн. Вот так вот тебе никто не звонит. Алло. А. Ну вот, таким вот бабьим голосом-то вот не звонит звонили. Никто. Звонили. А? Сказали, Мария какая-то. Мария? Оказывается, это не Мария, а мужик. А, ну это два варианта. Либо Килка, либо Подольский действительно под Килку играет. Проститутка работает под честную девочку. Представляешь? Проститутка с хуем, с Подольским. А помнишь, мы с тобой пароль устанавливали? Не помню. Ведро. Слово-то еще было. А? Ведро, помнишь, еще я тебе говорил? Ведро. А ведро стащили тогда. Да нет, я не об этом. Слово, пароль такой был у нас. Да нет, так и не договаривалась. Да давно было, ты забыла уже. Ну ни вот, с кем я не договаривалась. Слушай, ты к родственникам поедешь сегодня вечером? Они звали, но я вряд ли поеду. Вряд ли поедешь. Ну ладно, тогда ребята тебе вечером позвонят, поздравят еще, подарят, может, что-нибудь. Ты не против, да? Ничего мне не надо, спасибо. Мы еще тебе в почтовый ящик, может, что-нибудь положим.